В семье появляются дети. О желании иметь детей и готовности к ним. Мне рано заводить детей. Я морально не готов покупать киндер-сюрприз и отдавать его кому-то. Когда я была совсем юной, я хотела, чтобы у меня был один ребенок и обязательно мальчик. Теперь у меня трое сыновей, и я понимаю, что желание иметь детей и готовность к ним — совсем разные вещи. Тот, кто очень хотел детей, оказывается не готов к ним, а те, кому ребенок пришел случайно или внезапно, вливаются в процесс так легко, словно всю жизнь этим занимались. В идеале, конечно, желание и готовность совпадают, и тогда получается счастливое родительство. Но если человек не был готов, он все-таки может адаптироваться, научиться, если есть желание. Если же его нет, оно не разбужено, то бросаться в омут «давай родим ребенка» с головой и ожидать, что все сложится счастливо, крайне рискованно. Все начинается с желания, с мужского желания. Но это не то, о чем вы подумали в первую очередь. Знаете, какой самый лучший комплимент мужчина может сделать своей женщине? Какая фраза из уст любимого мужчины возбуждает женщину больше всего? «Я хочу от тебя ребенка». Не в принципе хочу детей, не когда-нибудь потом, никогда встану на ноги, куплю жилье, высплюсь, нужно подчеркнуть, а от конкретной женщины в конкретный момент. Даже если женщина сама никаких детей не хочет, если боится всего этого материнства, не готова к этому, все равно фраза «я хочу от тебя ребенка», сказанная любимым мужчиной, звучит как бальзам на душу, как первое признание в любви и предложение руки и сердца вместе взятые. И стоит миллиона никому не нужных, у тебя такие красивые глаза. В одной этой фразе и любовь, и абсолютное доверие, и сексуальное влечение, ведь ребенок получается через определенный процесс, и желание быть связанным с конкретной женщиной всю жизнь. В этой фразе есть все, что мы ищем в мужчинах. Особенно приятно слышать эти слова, когда и так двое малышей в наличии. Слышать эти слова из уст любимого мужа — кайф. Это романтично и сексуально одновременно. Интересно, для мужчины также приятно слышать от любимой женщины «я хочу от тебя ребенка»? Не знаю. Но слышала такую теорию, что мужчины чувствуют себя настоящими самцами в двух случаях. В окружении множество самочек, то есть среди кучи женщин. Мужчины этого типа постоянно ищут новых знакомств и общения с противоположным полом. Им будет некомфортно чувствовать себя с одной единственной самочкой, как-то нереализованно, не по-мужски. Не обязательно он будет гулять направо и налево, но хотя бы пофлиртовать обязан. Когда окружен многочисленным потомством, то есть детьми. И чем детей вокруг больше, тем круче он мужик. Угадайте, к какой категории относится мой муж? Ну, конечно, он из самцов-отцов. Он обожает, когда я беременна, и очень этим гордится. Детей хочет много и считает, что трое — не предел. Он абсолютно легко справляется с любыми детьми в любом количестве и даже немного оскорбляется, если его спрашивают. «Ты один остаешься с тремя? Справишься?» Мол, как так? Он супермен, с малявками не совладает? Он любит детские праздники, елки, дни рождения, собрания в садике. Это прям его стихия. Помню, когда мы только познакомились, во время прогулки он привел меня на его любимую детскую площадку и рассказал, что очень рад работать рядом с парком, где она находится. Во время обеденного перерыва он любил приходить туда, садиться на лавочку и наблюдать за резвящимися детьми. «Я так отдыхаю», — говорил он мне. На месте мам с той детской площадки я бы напряглась. Каждый день приходит одинокий молодой парень, ему тогда было 25 лет. И смотрит, как играют их дети. Отдыхает он так. Но на самом деле я, конечно, очень рада, что мой муж именно из этой категории, из тех, кто гордится своими детьми. А кроме шуток, какие причины могут быть у пары, чтобы обзаводиться детьми? Первое. Случайно и без причины. Я называю такой вариант «ребенок страсти» или «киндер-сюрприз». Если пара при этом решает сохранить ребенка, то в любом случае природа дает ей 9 месяцев на моральную подготовку к таким переменам в жизни. Если пара решает не продолжать случайную беременность, это может стать сильным испытанием. Не буду обсуждать здесь моральные аспекты, в конце концов это слишком тонкий вопрос, Каждая семья вправе решать его самостоятельно. Но точно знаю. Избежать обид, взаимных претензий и временного охлаждения после аборта паре вряд ли удастся. Вторая. Социально желаемый ребенок. Кодовое название «часики-то тикают». Это когда не вы на самом деле хотели ребенка, а все вокруг. Когда ребенок нужен для реализации пары как семьи. Мол, ну мы же поженились, теперь вроде и ребенка пора. Или для реализации женщины. Я же должна стать матерью, иначе я не до женщина какая-то. Сюда же желание порадовать родителей внуками, а то как же, состариться и не понянчиться. В этом случае ожидание может сильно разойтись с реальностью. После родов на вас обрушится понимание, что обществу, которое так хотело от вас ребенка, на самом деле пофиг и на вас, и на ребенка. Бабушки и дедушки могут не захотеть нянчиться, медаль никто не выдаст, спасибо не скажет. И вообще, оказывается, себе рожали. А не очень-то и хотелось. Привыкать к этому придется довольно долго. Третье. Нужен братик, нужна сестричка, надо же отцу наследник, надо же мне доченьку. Вышла замуж во второй раз, надо же общего ребенка родить. В этой схеме ребенок нужен не сам по себе, а чтобы закрыть какую-то дыру, решить какую-то проблему. То есть нужен конкретный пол, хотя он может и не получиться, это ведь не стол заказов. Или нужен ребенок второму мужу, или братик единственному ребенку. Короче, кто угодно, кому угодно, но только не вам. И здесь также стоит быть предельно внимательным к своим чувствам и ожиданиям. Они могут не оправдаться. Четвертое. Ребенок как клей для пары или «нам пора переходить на новый уровень». Я часто встречаю мнение, что появление детей скрепляет пару. Мол, если отношения заходят в тупик, то надо дать им новый виток зачатием ребенка. Иногда девушки специально беременеют, надеясь удержать мужчину. Конечно, разные ситуации бывают в жизни, но, по-моему, все происходит в точности до наоборот. Детей стоит заводить тогда, когда пара уверена в своих отношениях, когда их любовь крепкая и разногласий минимум. Потому что ребенок, как лакмусовая бумажка, покажет все ваши трещинки в отношениях. При появлении ребенка все тонкие места порвутся, а не укрепятся. Вылезут все тараканы друг друга, все болевые точки, все гадости и слабости характера станут видны как на ладони. Ребенок очень хорошо показывает, какие пары уже перешли на общий уровень «мы», а какие остались еще отдельными «я» и «ты». Паре необходимо опираться на очень большую любовь, быть настоящей, сильной командой, во всем друг друга поддерживать, чтобы пройти испытание ребенком. Нет, ребенок не исчадие ада, которое все испортит. Ребенок просто все усилит. Если у вас большая любовь и крепкая семья, вы станете любить друг друга еще сильнее, а союз станет крепче. Но если отношения слабые, они могут совсем ухудшиться. Поэтому до того, как работать над появлением ребенка, лучше поработать над собой. Ну и пятый вариант. Самый приятный и простой. Когда вы оба просто хотите ребенка. Не потому что пора, не определенного пола, не для бабушек и старших детей, а просто ребенка, просто вам. Более того, вы хотите не завести ребенка, а стать родителем. Чувствуете разницу? В первом случае акцент сделан на брать, а во втором — на отдавать. Отдавать — это именно то, что вы будете делать первые несколько лет по отношению к ребенку, почти ничего не получая взамен. И вот если есть эта потребность отдавать, тогда с чистым сердцем можно заниматься зачатием. В нашем обществе принято руководствоваться еще одним фактором – финансовым. Но для меня финансовые нюансы никогда не являлись определяющими в вопросах семьи и деторождения. Я предлагаю ориентироваться на два фактора – здоровье и желание. Иначе пока копите финансы, может пропасть или одно, или другое. Я знаю много пар, которые все мечтали на ноги встать, а только потом детей заводить. Так вот, пока они к 40 годам вставали на ноги, здоровье уже сильно ослабевало из-за постоянной пахоты. И потом никаких заработанных денег не хватало на десятки попыток ЭКО и дорогостоящих врачей. Ответьте, пожалуйста, честно, какой пункт от 1 до 5 ваш?